530. Луч планеты может быть, конечно, безмерно выявлен, когда будут приняты меры к очищению атмосферы и уявлено сочетание участников опыта. Проще сказать, лаборатория человека гораздо мощнее, нежели принято думать. Потому умейте сохранить нить с иерархией и привыкайте к так называемой неожиданности. К тому же учитель хочет призвать вас к действию битвы.